Урок третий. Задание третье. Быстро решаемая задача. Часто повторяемая людьми пословица. Проводимый в школе экзамен. Управляемый компьютером полет. Избираемый народом президент. Создаваемая художником картина. Производимые на заводе часы. Охраняемая коллекция картин. Непереводимое на русский язык слово. Незабываемые встречи. Хранимые в музее вещи. Проверяемый учителем диктант. Изменяемая часть слова. Исследуемая учеными проблема.